Глава 16. 1947. Как всегда, улыбающаяся Рашми в этот день еще и принесла гирлянду из ноготков, которая повесила на изголовье кровати. Что случилось? Это мало, но удача, понимаете? Я делала пуджу для вас и господина. Господи, снова. Спасибо, Рашми, но в этом нет необходимости. Не беспокойтесь, госпожа, мало хорошо для Шивы. «Отлично. Ладно, пусть так. Я знала другую белую женщину из Австралии. Она говорила, мало хорошо делает». «Ладно. Вы знаете Австралию?» «Да. Красивая деревня в Англии». «В Англии? Все белые люди там. Очень богатые, но в постели несчастные». «Ладно, спасибо за заботу. Для австралийской леди сделала хорошо». «Для той, что в Англии?» «Да». Она посмотрела на меня, как на дурочку. «Теперь счастливая в постель». «Вы тоже будете?» «Да, конечно». Карри в тот вечер был какой-то бледно-розовый и густой от картошки, горошка и цветной капусты. Мясо опознанию не поддавалось. Мартин предположил, что это водяной буйвол. Устав убеждать его, что противостоять специям лучше йогуртом, а не водой, я добавила в красный карри целую миску райта, в результате чего чертова смесь приобрела цвет кожной сыпи. Блюдо стало напоминать желудочную микстуру, но остроту определенно потеряло. Мартин оценил после первой же ложки. «Неплохо, но по части перца ты наконец-то сравнялась с Хабибом». «Наверное. У тебя новая курта?» С некоторых пор Мартин начал носить белые хлопчатобумажные туники, свободные и удобные. К тому же, по его словам, такая одежда помогала устанавливать более доверительные отношения с местными жителями. От западного костюма у него остались только габардиновые слаксы. Уокер показал дешевое место на Лакарском базаре. Он здесь так давно, что платит за все столько же, сколько и местное. Мартин посмотрел на свою белую тунику. Всего лишь 30 центов. «Ты только держись подальше от тех, кто носит ермолки и тюрбаны, чтобы мусульмане не приняли тебя за индуса и наоборот». Мартин рассмеялся. «Меня с индусом спутать трудно, уж больно акцент силен». «Какие новости?» Продолжая есть, Мартин рассказал о новых стычках в Калькутте и Лахоре. «Ганди пытается всюду поспеть, не допустить насилия, но... Да, старика все любят, но когда разойдутся, его уже не слушают». «Люди повсюду одинаково», — я положила себе розового риса. «Как связь? Провода режут?» «Есть пара случаев». Я вздрогнула, и он торопливо добавил. «Не здесь. Телефоны работают?» «Более или менее», — ответил Мартин после секундной паузы и потянулся за добавкой карри. Замкнулся. Зная по опыту, что подробностей от него не добьешься, я перевела разговор на другую тему. «Мы с Билли ходили сегодня на прогулку». «Да». «Наткнулись на Эдварда и Лидию». «Повезло вам. Невыносимые люди». Некоторое время Мартин задумчиво жевал. «Парадоксально, но мир держится и на их самоуверенности». «Ты, должно быть, шутишь?» Мартин отправил в рот очередную порцию карри. «Британский империализм объединил мусульман и индусов в борьбе против общего врага. Но теперь англичане уходят, и застарелые религиозные распри закипают с новой силой. Отсюда и необходимость разделения». Мартин кивнул. «Эту идею иметь свою страну поддерживают многие мусульмане, особенно их лидер Джинна. Но времени до августа осталось совсем мало. Люди сбиты с толку и напуганы, а экстремисты с обеих сторон играют на обострение. Почему бы англичанам просто не уйти, и пусть индийцы разбираются сами? Им некому передать власть, нет центрального правительства. Британцы правили здесь столетиями. У Ганди есть индийский национальный конгресс, состоящий преимущественно из индусов. У Джина есть мусульманская лига, но цели у них разные». Рассказывая, Мартин не забывал и есть. «Добиться компромисса трудно, потому что индусы и мусульмане привержены своим религиям. В этом их идентичность. Кстати, о религии. Рашми проводят для нас пуджу». «Что?» Я не собиралась ничего ему рассказывать, но хотела увидеть его реакцию. Будет ли он извиняться, смутиться, посмеется. «Рашми говорит, что в нашей постели нет секса. Она молится Шиве». Я потянулась к тарелке, втайне надеясь, что он возьмет меня за руку. Мартин фыркнул, положил вилку. «Отлично! А, по-моему, забавно. Разве нет?» «Да уж, весело». Он раздраженно потер лоб, как будто сама мысль о сексе со мной была оскорбительна. Смущенная и уязвленная, я не могла вот так взять и отступить от затронутой темы. «Сегодня встретили человека из ашрама. Билли схватил его за нос, как папа делает». Я невольно улыбнулась. «Его зовут Гарри. Интересный мужчина». «В Масурли есть ашрам?» — рассеянно спросил Мартин. «Нет, мы встретили его в городе». «Что?» «В Симле. Там же, где наткнулась на Эдварда и Лидию». «Ты ездила в Симлу с Билли?» Я вскинула бровь. «А что тут такого?» Мартин отодвинул тарелку. «Я тебе не верю. Мы просто прогулялись. Повсюду беспорядки, протесты, а ты тащишь Билли на прогулку?» Он постучал пальцем по голове, показывая, что кто-то здесь ведет себя как ненормальный. «Ох, ради бога, Симла — спокойное, тихое место. Или ты считаешь, что мы должны сидеть дома, как пленники?» «Это спокойствие может взорваться в любую минуту». Голос его поднялся на пару децибел. «И я полагаю, что вы с Билли должны держаться подальше от неприятностей». Я положила вилку и пристально посмотрела на него. «Мы жили в большом городе с высоким уровнем преступности. Мы ходили по магазинам и в кино, гуляли по центру, ездили в автобусах, бывали в ресторанах, на озере, и мы никогда даже не думали о том, что надо опустить жалюзи и забиться в уголок. Мы читали в газете об ужасных вещах, но продолжали жить своей жизнью. И вот теперь, приехав через полмира в это чудесное место, ты хочешь, чтобы мы сидели в заперти?» «Городская преступность и гражданская война не одно и то же». Мартин швырнул на стол салфетку. «Не думал, что мне придется это сказать, но выхода нет. Я запрещаю вам выходить в город». «А как же мои занятия?» «Занятия у тебя в деревне, недалеко можно». От того, что он определил границу, стало только хуже. «До стены гарема гулять можно, до забора с колючей проволокой, да, но дальше ни шагу». Я взялась за края стола, словно для того, чтобы не взвиться, не разлететься на кусочки, и громко произнесла. «Не говори ерунды. Никакой войны здесь нет. Война закончилась, понимаешь? Война закончилась». Мартин вскочил, опрокинув стул. Я вздрогнула, а он уже стоял надо мной, сжимая кулаки, и мышцы у него на шее бугрились, жилы натянулись струнами. За спиной раздался всхлип. Я повернулась и увидела Билли. Он сонно тер глаза, в другой руке паник Спайк. «Вы чего кричите?» «Все хорошо». Я встала, подхватила сына на руки. Он сразу же опустил голову мне на плечо. «Извини, сынок», — пробормотал, поднимая стул Мартин. «Все в порядке». Я отнесла Билли в спальню, уложила в постель. Он посмотрел на меня. «Не люблю, когда вы с папой кричите». «Знаю, Персик, прости, что разбудила». Я подсунула ему Спайка. «Мне страшно, когда кричат». «Не бойся, все хорошо». Я поцеловала его и опустила сетку. «Больше никто кричать не будет, обещаю. А теперь засыпай». Билли обнял Спайка. Я вышла и остановилась в коридоре. «Если вернуться в столовую, мы снова разругаемся, снова раскричимся». Я пошла в спальню и закрыла за собой дверь. Только близость сына помешала мне хлопнуть ею как следует. На следующее утро я обнаружила Мартина на диване, где он провел ночь, укрывшись кораллово-бирюзовой накидкой. Посмотрев на него, храпящего и небритого, я заметила на сервировочном столике наполовину пустой стакан со скотчем. Сколько еще? Сколько еще так будет продолжаться? Преподобный Лок был долговязым англичанином, бледное рыхлое лицо и католический воротничок маскировали натуру забавную и остроумную. Когда утром того дня я открыла ему дверь, он церемонно поклонился и широко улыбнулся, без всякого смущения продемонстрировав редкие зубы. «Миссис Митчелл!» — это прозвучало как объявление. «Хорошо, что вы зашли, святой отец». Я открыла дверь шире, и он, входя, помахал мне карандашной запиской. «Желаете провести в отношении нас следствие? Ищете скелеты?» «Вовсе нет. Меня заинтересовала история Индии». «Смею предположить, скелеты вы найдете в любом случае, хотите того или нет. Люди, знаете ли...» Он изобразил какие-то круги в воздухе, словно предмет сей слишком странен и непостижим. «Не хотите ли чаю?» «Замечательно». Преподобный опустился в зеленое кресло, а я заглянула в кухню и попросила Рашми приготовить чаю. «Так что вы о нас думаете?» — спросил отец Лок, когда я вернулась. «Только не говорите, что вы прожили здесь слишком мало и никакого мнения еще не составили. Каждый приезжающий в первую очередь составляет мнение. По-другому не бывает». Он удрученно покачал головой. «Знаете, Когда-то это выглядело довольно оригинально. В прошлом веке мы составляли отчеты, возлежа на подушках и подтягивая кальян. А шотландцы тогда носили тартановые тюрбаны и отращивали бороды на манер сикхов. Но к 1830-м это закончилось. Теперь все такие респектабельные. Просто стыд. Рашми принесла поднос с чаем и, поставив его на стол, не удалилась, а отошла в сторонку, разглядывая гостя и пытаясь понять, что за человек заявился средь бела дня к замужней леди в отсутствие супруга. «Спасибо, Рашми», — сказала я и выразительно глянула на нее. В конце концов, ее подозрение, должно быть, рассеял белый воротничок преподобного Лока. «Идем, Бета», — сказала Рашми, и они вместе с Билли удалились на веранду. «Наверное, начало прошлого века и впрямь интересное время, но меня занимает другой период. Недавно мне довелось услышать о восстании сипаев в 57-м». Я налила чай и подала чашку преподобному. «А, восстание сипаев?» — отец Лока взял чашечку и отпил глоток. «Видите ли, это для нас оно восстание или мятеж. Индийцы же называют те события первой войной за независимость». Он скрестил ноги и поставил блюдечко с чашкой на колено. «К 1857 году недовольство скопилось немало. Возмущение вызывали и нарушение кастовых обычаев, и оскорбительное поведение офицеров, и чрезмерный пыл миссионеров. Поводом для взрыва стала поставка патронов, гильзы которых смазывали то ли коровьим, то ли свиным жиром. Каким именно, так и осталось неясно. Возможно, и тем, и другим». Отец Лок снова широко улыбнулся, застав меня врасплох. «Какой смысл оскорблять чувства только индусов или только мусульман, если можно одним махом задеть и первых, и вторых?» Улыбка погасла. Гость присмотрелся к чаю. «Понимаете, патрон был запечатан, и сипаю нужно было его надкусить. А это нарушение табу. Власти, конечно, своей вины не признали. Сипаям сказали, что если им что-то не нравится, то пусть пользуются для смазки свечным воском. Но было уже поздно. Сипаи решили, что это часть заговора, имеющего целью заставить их нарушить традицию и обратить в христианство. Поэтому, собственно, и поднялись. В Симле тоже были беспорядки?» Отец Лок с задумчивым видом отпил чаю. «После резни в Канпуре, расквартированные там и в других местах британские части, были размещены по всей Северной Индии. Как вы думаете, в сорванных записях о тех событиях что-то есть?» «Возможно. По-моему, первые наши записи относятся к 50-му году. Случалось, разумеется, что церковь на какое-то время оставалась без настоятеля, и тогда записи вел любой, изъявивший на то желание, и имевший достаточно времени, так что нет полной картины. Но материала для изучения тягот и лишений колониальной жизни там вполне достаточно. Приходите в любое удобное для вас время». Он допил чай и поднялся. «Отличный чай, миссис Митчелл». Я поставила свою чашку на поднос. «Всегда прошу Рашми заваривать после полудня ассам, но это, по-моему, был English breakfast». Он дружелюбно кивнул. «Рад был узнать, что империя по-прежнему содействует распространению цивилизации». Отец Лок уже открыл дверь, когда я спросила. «Сегодня, во второй половине дня, вам будет удобно?» «Конечно, замечательно». В тот день Рашми вынесла мусор и ушла пораньше по неким загадочным делам. Часом позже через заднюю дверь проскользнул Хабиб с устрашающего вида плетеной корзиной, из которой были извлечены лук, перец чили и набор непонятных овощей. В кухню он всегда входил настороженно, словно сомневаясь в том, что именно может там обнаружить. Лицо его при этом оставалось непроницаемым, как и темные, почти чернильные глаза. В отличие от добродушной и жизнерадостной Рашми, Хабиб перемещался молча, как будто обязанности кулинара служили лишь прикрытием для выполнения какого-то шпионского задания. В ответ на мое приветствие он лишь сдержанно кивал. Но в тот день я сказала «Привет», и Хабиб улыбнулся. Улыбка вышла быстрая и осторожная, однако ж я все равно сочла ее маленькой победой. Потом он принялся за дело, выгрузил лук, морковку и баклажаны, положил на разделочную доску кусок свежего с кровью мяса, достал тяжелый нож и большую кастрюлю. Очередное кулинарное испытание началось. Брать сына в церковь Христа я не собиралась. Мартин мог устроить еще одну сцену. Рашми ушла, и хотя большинство поваров спокойно относились к присутствию рядом хозяйских детей, я не хотела, чтобы Билли вертелся у Хабиба под ногами. Собрав по дому все, что попалось под руку, мои опаловые сережки, серебряное ожерелье и золотой браслет, Билли нравилось представлять, что это пиратские сокровища, мешочек с фисташками, он очень их любил, нефритового башка слоника, играть с ним ему обычно не дозволялось, коробочку с цветными мелками, пластмассовые пуговицы, ими Билли играл в блошки, щетку из свиной щетины, ею мы чистили Спайка, коробка его любимого печенья, бесстыдная взятка, кружок сандалового мыла, Билли нравилось, как оно пахнет, и одну из дешевых туник Мартина, чтобы мог одеться, как папа. Я разложила это в гостиной. Потом вышла на веранду и спросила, «А не хотели бы вы со Спайком поиграть в базар?» Билли тут же оживился. «Поедем в город?» «Нет, огурчик, я устроила базар в гостиной». Билли вошел в гостиную и посмотрел на печенье, мелки и отцовскую курту. «Почему папа одевается, как люди на базаре?» «Ему так удобно. Так ты хочешь поиграть в базар?» Он пошептался со Спайком, и старая ковбойская шляпа чуть съехала вперед. «А покупать мы можем?» «Конечно. И когда Хабиб начнет готовить, тут даже запах будет, как на базаре». Билли потер большим пальцем об указательный, как делали люди в магазинах. «Деньги? Конечно». Порывшись в сумочке, я выгребла пригоршню пайсов и, передавая их Билли, мельком подумала, что заплатить за жилье нужно еще до наступления следующего чека. Впрочем, денег на эту жестянку из-под чая должно было хватить. Я защелкнула сумочку. «Мне нужно идти, малыш, ты только не переплачивай за печенье. Вернусь через час». «А сколько это час?» Я подвела его к настенным часам, что висели на кухне, и показала, где будут стрелки через час. «Это недолго, и Хабиб будет здесь готовить, как всегда». Билли посмотрел на Хабиба, тот кивнул. «Я еще раньше заметила, что они как будто общаются между собой. Но как?» «Не торопись», — великодушно сказал Билли, и, забрав Спайка, направился к миниатюрному базару, прямиком к печенью. Потом он спросил Спайка о чем-то, и тот ответил, неслышно, как кукла чревовещателя. Иностранцев в Масурле было мало, так что товарищей для игр у Билли не нашлось. «Может, Лидия права?» Может, нам не следовало привозить его в Индию? Расправив плечи, я предстала перед Хабибом, готовая к пантомиме. Я указала на себя, потом на дверь, потом на Билли и похлопала по столу, жестом показывая, что Хабиб должен остаться здесь. Он коротко кивнул и загадочно улыбнулся. Но, похоже, понял, что к чему, и благородно махнул рукой в сторону двери. Мол, идите, чего уж. Выйдя из Тонги на Карт-Роуд под молом, я огляделась по сторонам, отыскивая взглядом Мартина. И что только на меня нашло, разумеется, его там не было. Но я представила, какую бы сцену он устроил, увидев меня в Симле после того, как недвусмысленно дал понять, что мне следует оставаться дома. Понятно, что Мартин руководствовался самыми лучшими намерениями и выступал в роли защитника и опекуна, выполняя свой долг, но я никогда бы не смирилась с тем, что кто-то изолирует меня против моей воли. Тем более, что его опасения представлялись мне преувеличенными проявлением хронической паранойи. Я шла по Карт-Роуд, с удовольствием вдыхая аромат ладана, струившийся из крошечного розового храма. В отсутствие Билли я планировала подняться к молу по извилистой узкой дорожке и сделать заодно несколько снимков. В конце Карт-Роуд мое внимание привлек юноша, продававший некую загадочную закуску красного цвета, которую извлекал из латунного бака. Я щелкнула фотоаппаратом, постояла немного, набирая смелости, чтобы снять его еще разок, и тут... бум! Земля вздрогнула под ногами, уши заложила. Мимо бежали люди, судя по открытым ртам, они кричали, но я ничего не слышала. Мне это почему-то напомнило немой фильм про кейстонских полицейских, разбегавшихся в разные стороны, беззвучно, но на фоне бешеного фортепианного проигрыша. Мартин, кажется, говорил что-то о временной потере слуха после взрыва бомбы или мины. В нос ударил запах маслянистого дыма, горло палило, в небо поползли густые черные клубы дыма. Пробившись через толпу, я увидела горящий автомобиль, почерневшую коробку, едва различимую в огне. Дым растекался, лез в глаза, и зеленые стекла очков только усиливали ощущение нереальности. Слух понемногу возвращался, и я услышала рев пламени. Шок еще не прошел, и случившееся представлялось чем-то невероятным. Казалось, я смотрю кино, потому что в настоящей жизни увидеть такое нельзя. Инстинкт подсказывал «беги», но я смотрела и не могла оторваться, стараясь понять. Толпа кричала что-то двум мужчинам, тащившим из дыма третьего. Тот сильно обгорел и явно был без сознания. Из дыма они материализовались, как три вернувшихся из ада героев. «Слава богу», — с облегчением подумала я, — «спасли». Но тут спасенного швырнули на землю, и толпа набросилась на него с невесть откуда появившимися бамбуковыми палками. Били жестоко, беспощадно, воздух сгустился от железистого запаха свежей крови, а люди, потные, кричащие, с искаженными яростью лицами, все били и били несчастного. Я отступила, почувствовав кисловатый привкус желчи. «Нет, держись». Я сглотнула, прибавила шагу и, отойдя от толпы, побежала мимо рикши, двуколок, возницы которых наблюдали за избиением. Я бежала, потрясенная и ошеломленная, забыв про болтающийся на шее фотоаппарат, бежала к молу вверх по петляющей дорожке, а потом по ступенькам, прыгая через одну, и остановилась только от острой боли в боку. Там, на моле, недалеко от взрыва, жизнь, как ни странно, шла своим чередом. В небо поднимался дым, но, глядя сверху, можно было подумать, что кто-то просто поджег еще одну кучу мусора. Я опустилась на железную скамейку перевести дух. Неподалеку у перил собрались люди, только что услышавшие взрыв, но большинство просто не обратили на случившееся внимание. Торговля шла как обычно, одни продавали, другие покупали, кто-то прогуливался, кто-то ел мороженое. Только тогда до меня дошло, что хотя в Симле и не было беспорядков, но растущее день ото дня напряжение, возможно, провоцировало подобные инциденты ежедневно, а горожане делали вид, что ничего не происходит. Сердце немного успокоилось, руки уже не дрожали, и я, решив, что ничего не расскажу Мартину об увиденном, пошла дальше, к церкви Христа. Стоит ему только узнать, какой опасности я подвергалась, и он снова постарается запереть меня дома, как поступают со своими женами мусульмане. Этого я допустить не могла. Мартины, Джеймс Уокер, Фелисти, Адела, миллионы других людей жили в неопределенности, подвергая себя опасности ежедневно, но не отказались от свободы. Почему я должна сдаться? Преподобный Лук встретил меня у ректорской добродушным замечательно. Улыбка, впрочем, растаяла, как только он взглянул на меня внимательнее. «У вас все хорошо, миссис Митчелл?» Выглядела я, наверное, не лучшим образом. Потная, растрепанная, со следами сажи от взрыва. «Шла в гору», — объяснила я, разглаживая слаксы. «Подъем ужасно крутой, да еще жарко. Сидела на скамейке у дороги и... Пожалуйста, извините, со мной все в порядке». «Понятно», — произнес он с некоторым сомнением, но все же проводил в обшитые панелями кабинет и, предложив уютное мягкое кресло, сам устроился в другом напротив. На резной каминной полке расселись подсадные утки, за письменным викторианским столом стоял изрядно потертый стул того стиля, что назван в честь королевы Анны. На полках высокого до самого карниза стеллажа едва хватало места для книг. Уютная, совершенно английская комната, в которой ничто не напоминало об Индии. Комната, в которой ощущаешь себя в полной изоляции от мира, чему я в тот момент была только рада. «Мне показалось, что-то взорвалось», — сказал преподобный Лок. «Вы ничего не слышали?» Я на секунду замялась. «Да, кажется, но я была на моле, а взорвалось вроде бы внизу». «Ох», — он поправил воротничок. «Надеюсь, к нам беда не пришла». «Здесь все тихо», — пробормотала я, опустив глаза. «Вот хорошо. Может быть, просто выхлоп». «Архив у вас здесь?» «Да, все записи от и до». Преподобный подошел к стеллажу и снял с полки толстенный фолиант. «Это вроде бы первый, по-моему, с 1850 по 1857. Он сдул с книги пыль и провел пальцем по корешкам на другой полке. Собрание старых черных библий в потертых кожаных переплетах. «Это семейные библии, и едва ли не у каждой своя история. Можете их посмотреть. Они попадали в церковь после смерти последнего члена семьи. К сожалению, это случалось слишком часто». «Холера, желтая лихорадка, война». Отец Лок протянул мне фолиант. «Чаю?» Я представила, как пью с ним чай и как рассказываю обо всем, взрыве, избиении, шоке. Но нет, о том, что я была здесь, никто не должен знать. «Спасибо, я уже пила на моле». «Замечательно», — он постучал пальцем по книге. «Тогда я вас оставлю».